Несколько лет назад образцово-показательный дуэт Табаков-Крылова распался. Прожив 34 года, Олег Павлович и Людмила Ивановна развелись. Их двое детей, Антон и Александра, в этом конфликте оказались на стороне матери. Рядом с Олегом Павловичем другая женщина. В довольно солидном возрасте он начал новую жизнь. Кто из них на самом деле без вины виноватый? Стоило не вернулся, автономия как повод, жизнь без вранья, любовь можно купить ненадолго, женщина — подарок судьбы. Олег Павлович, когда мужчина начинает новую жизнь, он, наверное, говорит себе: «Ну вот, начинаю новую жизнь». Принимает ванну, бреется, выпивает чашечку кофе и вперед. «Нет, я сделал по-другому. Я поехал на кладбище, там лежат моя мама и вторая моя мама, соседка, которая воспитала меня и моих детей. Я приехал к ним, убрал могилу. Я всегда так делаю, когда ситуация обостряется. А вот жена моя считает, что не надо хорониться. Надо развеять прах свой по миру. Лучший друг призрака коммунизма Фридрих Энгельс тоже так считал. Я понимаю. Но это прямо противоположное моему мнению. Я думаю, что моя любовь к земле русской слагается из памяти моей могил бабушки одной, другой, отца моего, первой театральной учительницы, могилы моей мамы и второй моей мамы. Вы родственный человек. Да, я помогаю своим близким. Я взял в Америку своего трудноживущего племянника, чтобы он прожил месяц там, и из интроверта, может быть, стал другим человеком. Это сделал потому, что считал нужным это сделать. А близкие мои были уверены, что это показуха. Я помогаю своему двоюродному брату, они говорили: опять показуха. Моим близким казалось, что вокруг меня одни халуи и подхалимы, и только одни они, то есть близкие, носители истины обо мне, правдивого и трезвого взгляда. Судя по всему, у вас натянутые отношения с родными и детьми. Вот я сейчас вам объясню. Когда мой отец ушел от матери, мне было 12-13 лет, я испытал ни с чем не сравнимую физическую боль от того, что у меня нет отца. Испытав эту боль, я думал, что никогда не смогу причинить ее своим детям. Вот в чем тут дело. И несмотря на все мои грехи, романы, увлечения, я все равно возвращался в свое стойло. Но по сути дела, можно сказать, что ложь никогда не проходит бесследно. Она отравляет жизнь. А кто вас обманул? Я обманул, уходя куда-то и возвращаясь. Уходя и возвращаясь, я обманывал жену, детей, а главное — самого себя. И тем не менее, я хотела бы знать, какова причина вашего ухода из семьи? Шершель Афам? Нет. Тогда что? Дело в том, что в какой-то момент мне показалось, что не уважают того, что я делаю. Не уважают. Фамильярничают. Единственное, что я не прощаю людям, — хамство в адрес моего дела. А что самое обидное, сказали, например, ваши сын или дочь, чего вы не смогли им простить или забыть? Не в частностях дела, поверьте мне, и не в словах. Это означает, что они не ощущают себя связанными со мной, особенно Александр. Может быть, я заблуждаюсь, но мне всегда казалось, что в дурных поступках детей виноваты прежде всего родители, их воспитание. Я всегда воспитывал детей личным примером, тем, как я жил, что для меня было главным. А мне однажды было сказано: ты же умрешь в одиночестве. И вообще квартира. Я не говорю, хорошо это или плохо, это, может, и есть ответ на вопрос –